Глава 13. Поиск информации. Как бы я ни злилась на него ночью, но на следующее утро хотела помочь Малаху. Брюнет холодно сообщил, что справится сам. На мой вопросительный взгляд, какого хрена он стал таким говнюком, он не отвечал. На работе я пыталась проанализировать все произошедшее, но чем больше думала, тем меньше понимала. Стоит ли говорить Малаху о последней встрече с мертвым мальчиком? Если ребенок уверен, что брюнет причастен к его смерти, то вряд ли будет рад, что его убийство расследует именно он. С другой стороны, как разобраться во всем самостоятельно? Это казалось настолько невозможным, что на плечи наваливалось бессилие каждый раз, когда мысли возвращались к призраку. Крутясь на стуле, я вертела в руках бумажный стаканчик с кофе. К такому можно и привыкнуть. «Привет, Белль. Чудовище хочет предложить тебе сходить в кино». Раздался милый голос Теда со спины. Он прошел вперед и встал так, чтобы мы видели друг друга. А я думала, что чудовище похитило принцессу и держало у себя в замке насильно. Уголок его губ приподнялся, и парень добродушно произнес: «Предпочитаю верить в ту версию, где их свела судьба, и все их чувства искренни и взаимны». Я пододвинулась к столу. Глядя на экран, ответила: «Может, попозже? Сейчас есть важные дела. Давай, как появится время, сама свожу тебя в кино», — предложила я, стараясь оставаться дружелюбной. Меня до жути пугало сближение с кем-либо. «Нужно будет рассказывать про приступы», — вертелось в голове, пока глаза бороздили монитор компьютера. «Хорошо», — протянул он, не выдав ни капли недовольства. «Если ты не против, то кофе продолжит появляться на столе каждое утро. А если вдруг тебе это надоест, то скажи мне, и я отстану». Тед подмигнул и удалился. «Это что, самый приятный ненавязчивый парень на планете, понимающий слово «нет»?» Пролетела удивленно, пока я вглядывалась ему вслед. Заходить в квартиру было волнительно. Меня разрывало от двух противоположных чувств. Обида за то, как грубо себя вел Малах, и беспокойство, связанное с его здоровьем. Люцифер, как всегда, встретил недовольным шипением. Брюнет из спальни крикнул: «Он злой, потому что голодный». Его корм находился на верхней полке. Должно быть, с Малахом все не очень хорошо, раз он руки поднять не может. Когда Пушистый был покормлен, то добрым он не стал. Я стала думать, что все особи мужского пола в этой квартире — невероятные придурки. Ноги принесли меня проверить состояние брюнета. Он дымил прямо на кровати, почти не двигаясь. Удивительно, как ему удавалось сделать это в полностью лежачем состоянии. Пока под его протесты я меняла ему бинты, потому что, очевидно, он сам все же не смог этого сделать, то, пытаясь сменить тему разговора, спросила: «Кто это сделал?» Палец указал на его шею, потому что синий след на ней пугал больше всего. Он поморщился, словно на секунду задумался, стоит ли отвечать. «Одержимая женщина вылетела на дорогу». Брови удивленно приподнялись. Живот Малаха проурчал. Я посмотрела на него недовольно и произнесла: «Ты серьезно? Сходил за сигаретами, но не поел?» На его лице появилась слабая улыбка, и он выдал: «Ждал, пока ты придешь и покормишь меня». Я закатила глаза от того, что это было похоже на флирт. Опять. Сил терпеть это не осталось. Казалось, что я ему нравлюсь, а через секунду он высылал меня из комнаты с каменным лицом. «Определись, Малах», — мысленно просил внутренний голос, боясь быть услышанным. «А может, это мое больное воображение все придумало?» Крутилось в голове, пока я ходила ему за едой. Тарелка упала на кровать. «Черт, а ты не в духе», — сообщил он, пытаясь приподняться. «Боюсь, если нападешь сейчас, то в этот раз получится меня убить». Его безуспешные попытки подняться смягчили подкатывающую злость. Пришлось помочь ему сесть. Он переводил умоляющий взгляд с меня на тарелку. Я злорадно сказала: «Если можешь держать сигарету, то и вилку удержишь». Кормить его с ложечки звучало заманчиво. Только вот зачем? Привязываться к брюнету еще сильнее казалось невозможным. Пока он вяло трясущейся рукой доносил вилку до рта, я завела разговор, который следовало начать давно. «Малах, пообещай, что ответишь честно». Серые глаза сощурились на меня с недоверием. Секунду поколебавшись, он кивнул и приготовился внимательно слушать. «Что тебе известно про мальчика, которого я вижу?» Брюнет усмехнулся, возвращаясь к еде. «Ты же все знаешь. Новой информации у меня нет». Его голос оставался спокойным. Я следила за тем, изменится ли хоть на секунду выражение его лица, но ничего не происходило. «Ты был знаком с Алисой?» Раздался новый вопрос от меня. Парень задумался, а потом уточнил. «Ты про свою подругу?» Малах помотал головой в отрицание. Его брови свелись. Уставившись на меня, он сказал: «Почему ты спрашиваешь?» «Выяснила что-то новое про мальца?» Я поежилась под пристальным взглядом. Объяснять ему что-то желания не было. Хотя по его лицу мне показалось, что Малах не врет. «Может, он очень хороший лжец?» — осмотрительно добавил внутренний голос. Уходя от вопроса, я произнесла: «Нет, ничего стоящего». Мои ладони упали на колени в хлопке. «Если меня не уволят, то съеду в начале следующей недели». Показалось, что брюнет немного расстроился. Но он, глядя на тарелку, самым обычным голосом сказал: «Хорошо». От этого стало неприятно. В глубине души хотелось, чтобы он попросил остаться. В комнате воцарилось молчание. Малах ел без энтузиазма, а когда закончил, протянул в мою сторону тарелку, округляя глаза. «Если бы ты не был искалеченным, то точно стукнуло бы тебя», недовольно сообщила я ему, выхватывая блюдо. Ноги несли меня на кухню. Вслед донесся мужской голос. «Говорил же, что ты добрая». Переезд выдался напряженным эмоционально. Малах начал передвигаться, почти не морщась. Даже успел побудить просрач, который разводила своим присутствием на кухне. Этим мне бы не пришлось заниматься, если бы он мог сам себе готовить. За последние пару дней его ворчание достигло немыслимых масштабов, что вгоняло меня в тоску. Я надеялась, что Малах не будет вести себя как говнюк, хотя бы перед прощанием. Машина остановилась в неблагополучном районе. Пушистые хлопья снега падали на лобовое стекло, мешая взору. Глаза обреченно пробежались по переполненным мусорным бакам, которые по какой-то причине стояли прямо на дороге. Сквозь сигаретный дым донеслось ироничное: «Умеешь ты выбирать приятные места для жизни?» Захотелось отвесить Малаху за трещину, но я вовремя вспомнила, что он не так давно лежал при смерти. «Будто бы у меня есть выбор», — пролетело в голове. А вариантов было всего два: снимать нищенскую квартиру за свои деньги или продолжать сидеть на шее брюнета, на которой оставить меня он не пытался. Малах обошел машину, чтобы открыть дверь мне с котом, вырывающимся из рук. Глядя на Люцифера, я подумала: «Надеюсь, это последний переезд на ближайший год». Возле входа в здание я остановилась. Парень прошел к двери, ожидая, пока получит ключ, чтобы ее открыть. Мы уставились друг на друга. Молчание нарушил мой голос. «Дальше я сама». Брюнет рассмеялся. «У тебя руки немного заняты бешеным животным», — сообщил он. Серые глаза направились на Люцифера. Тот в подтверждении сказанных о нем слов выгнулся, пытаясь поцарапать мое лицо. «Достаточно и того, что Малах знает район, в котором я живу», — решила я. Он продолжал испытующе смотреть на меня. Ноги начали замерзать от неподвижного нахождения на холодной улице. «Ладно. Не знаю, что с тобой, но ведешь себя странно», — проворчал брюнет, возвращаясь к автомобилю. Мы с Пушистым дождались, пока Ауди уедет, и поплелись дальше по тротуару, припорошенному снегом. Идти пришлось минут 10. Очередное отстойное жилье. Появилось в голове обреченно, когда открылась дверь съемной квартиры. Сев на отвратительного цвета оранжевый диван, я подумала. Грущу из-за придурка. Дожила. Будто других проблем нет. Люцифер уперся в дальний угол небольшой комнаты и прошипел, вернув в реальность. «Кстати, об этом!» Раздался мой голос в никуда. Реакция кота напомнила о том, чем нужно заняться. Искать информацию через телефон оказалось не самым удобным способом, но других вариантов не было. Провозившись весь вечер, я, обреченно вздохнув, швырнула мобильник в стену. Было абсолютно непонятно, как так оказалось, что в сети нет ни одного упоминания о странном амулете, висевшем на моей шее. Сначала я пыталась найти что-то про Малаха. Затем вспомнила слова о том, что его семья изготавливает уродские скелеты рыбы, и фокус поиска сместился на украшение. Одна за другой теории разбивались о полное отсутствие информации. Но я знала того, у кого она была. Полицейский участок огромной квадратной коробкой стоял посреди города, не вписывая своей архитектурой в окружающее его здание. Мимо проносились машины. Изо рта Александры вырвался дым. Белое облачко растворилось в холодном воздухе. Она курила, опираясь на автомобиль. Ее теплое пальто покрывалось все новыми, падающими сверху снежинками. Быстро отряхнув его руками в кожаных перчатках, детектив двинулась к пластиковой входной двери. «Здравствуйте!» — прокричала я на подходе к ней, надеясь, что Александра не успеет скрыться внутри. Она замерла на секунду в проеме, вглядываясь в мое лицо. Объемный теплый шарф закрывал все до носа, поэтому пришлось приспустить его. Ее губы растянулись в приветственной улыбке. «Лина, что привело вас сюда?» — спросила детектив, сделав пару шагов в мою сторону. Сбитое дыхание не давало сразу заговорить. Александра переступила с ноги на ногу в нетерпении. Рассказывать о призраке мальчика ей не собиралась. Возникли сомнения, что она не пошлет меня после следующих слов. «Простите, что отвлекаю вас от дел». Раздались извинения моим неуверенным голосом, но лицо женщины на секунду смягчилось. «Так и зачем вы пришли?» — спросила она вновь. «Малах, почему вы говорили держаться от него подальше?» — спросила я. При упоминании его имени на лицо детектива легла тень. «Лина, мы с вами это уже обсуждали», — четко проговорила она. «Я не могу делиться с вами этой информацией». Мой жалобный тон нисколько не помог. Александра двинулась к двери. «А что насчет его семьи?» — бросила я ей вслед, ни на что не рассчитывая. Она хмыкнула и остановилась, не оборачиваясь. Вдруг произнесла: «Не поддавайтесь влиянию. Мыслите трезво. Харизматичные мужчины могут заставить нас поверить во что угодно. Помните, не бывает зла во благо. Зло есть зло. Какими бы благородными намерениями его ни прикрывали». Ее тон наполнился печалью. «Спросите у Малаха о том, что стало с его девушкой». «Какое это имеет отношение к семье брюнета?» Пролетело в голове недоуменно, пока глаза следили за хлипкой дверью, за которой скрылась Александра.